Статья «Кому что делать?». Еще одна точка зрения на то, как воздействуют на общество различные ценности, приведена в статье Владимира Вениаминовича Глейзера «Кому что делать?», впервые опубликованной в газете «Новые времена» вскоре после экономического кризиса 1998 года. Из века в век, тренируясь в ответах на вопрос русских народников и меченосцев «что делать?», мы трусливо не отвечаем на другой параллельный вопрос «кому делать?». В трехпоколенную эпоху от Ильича до Ильича и не задумывались. Конечно же, партии, правительству и какому-нибудь Ильичу лично, тем более что блок партийных и беспартийных обеспечивал любому начинанию всенародную поддержку. Бессмертная ложь, слава богу, непробудно почила. А ответ ни на первый, ни на второй вопрос не дан. Почему? Все просто и непросто. Как надпись на придорожном камне. Налево пойдешь — в коммунизм попадешь, направо пойдешь — в капитализм попадешь, прямо пойдешь — а это туда не знаю куда. Ну, пошли прямо. А там одни грабли. Шаг по лбу, еще шаг — снова по лбу. Но эта дорога имеет вполне научное название — переходный период. И большим китайским скачком его точно не перепрыгнуть. Основным отличием российских общественных преобразований является отсутствие сформировавшегося гражданского общества. Причина — не идеологические разногласия, не политические надувательства, не так любимая народом виновница коррупция, а серьезные и неотвратимые экономические изменения. Проходят они, конечно, по-нашему. В мобилизационной форме, всем ваучеры, всем в ларьки, всем в челноки, всем в фермеры и так далее и тому подобное, в ИЧП. Горизонтальные взаимосвязи между этими народными ополчениями отсутствуют. Нет соответствующих гражданских институтов в виде общепринятых совокупностей социальных норм. Образцов поведения и деятельности, а также правовой основы, регулирующей эти отношения, именно наличие которых и определяет динамическую устойчивость западноевропейских цивилизаций, в которых есть все те же язвы, что и у нас, и в политике, и в экономике. Но, повторяем, не они решают дело. Очевидное разрушительное общественное последствие распада социально-экономического эксперимента, известного как построение коммунизма в отдельно взятом лагере, это стремительное движение вниз структуры ценностей обывателя, простого человека, на уровень выживания, пропитания и воспроизводства, с отбрасыванием других, высших ценностей. По-научному это деликатно формулируется как стремление к индивидуализации от социальности. Число людей, считающих жизненным смыслом простую жизнь, в основе которой удовлетворение примитивных органических материальных потребностей, за последние годы возросло с 17-20 до 28%. В то же время носители социально ориентированных жизненных целей, стремление приносить пользу обществу за 5 лет убавилось вдвое, с 10-11 до 5-6% по плюснину ЮМ. Первая группа значительна — 28%, вторая — нет, 5%. Сложим две эти цифры и отнимем сумму из 100%, получим 66%. Это сейчас. А раньше, годы назад, первых 20, вторых 11. Та же арифметика дает 69%. В рамках достоверности социологических наблюдений это тождество. Вывод интереснейший. 2/3 населения страны не подвержены маргинализации, стремлению к крайностям. Эта группа стабильна, и она качественно и количественно определяет ту общность, интересами которой и формируется российский народ переходного периода. Попробуем это доказать. Для того, чтобы определиться в себе, в народе переходного периода, разберемся сначала, кто же эти маргиналы. По Карлу Попперу, первая и значительная группа — это закономерный, достаточно устойчивый продукт обменных издержек хозяйственной деятельности в тоталитарных обществах-государствах, где презираются свобода и рынок, где принуждают следовать неким химерическим высшим целям и планам, известным только жрецам из верховного органа власти. Участники этой группы дольше всех остаются в цепях традиционного пренебрежения к праву, собственности и честности контрактов, ограничивая свои потребности простым выживанием, воспроизводством. Им можно приписать девиз «жить, чтобы выжить». Мы будем называть эту группу экономической биомассой. Биос в переводе и есть жизнь. Вторую группу маргиналов мы назовем экономической социомассой и припишем ей для ясности девиз «жить для общества». Социетас — общество. Кто это? Во-первых, социомасса характеризуется надэкономичностью. Ее общественное сознание представляет из себя интеллектуальную, так, по крайней мере, считает она сама, силу, претендующую на функцию управления и формирования мотивами хозяйственной деятельности низших масс, в их терминологии трудящихся. В частности, корифеи и некорифеи нашей ясновидческой рецептурной экономики, безусловно, принадлежат к социомассе. Там же проводит рабочее время и так называемая политическая элита. Эта адресация связана не с процессом, а с результатами деятельности социомассы не только в переходный, но и в допереходный период. Знаменитую фразу «нет пророков в своем отечестве», рассматривая в приложении к социомассе, следует дополнить словами «и не надо». Есть кому разобраться и без них. Стабильные статистические 2/3 населения мы назовем экономической рациомассой, рационис — расчет, мера, с девизом «жить, чтобы жить лучше», и опишем ее, используя представление и терминологию современных институционалистов, например, Уильямсона. Они считают, что самой большой частью рациомассы являются оппортунисты, следующие своим интересам самым широким спектром способов, в том числе и обманным путем. В этой же группе и носители эгоизма, простого следования своим интересам у неоклассических экономистов. То есть мы имеем дело с так называемой органической естественной рациональностью, характеризуемой настолько слабо организованным экономическим взаимодействием, что нельзя запланировать и проявить в чьем-то сознании такие вещи, как деньги, рынки, права собственности и так далее, как осознанную терминологию. Но тут-то и проявляются во всей парадоксальности исторического процесса ситуации, когда незнание оказывается более эффективным для достижения поставленных целей, нежели знание этих целей и сознательное планирование их достижений. Примером могут служить многочисленные материальные успехи индивидов, впервые в жизни взявшихся за не свое дело — торговлю, извоз, ремесло, посредничество и даже менеджмент. А в этой группе меньшинством являются люди, сознательно воспринимающие свободу и рынок, то есть взаимодействующие на основе договора. Основным признаком рациомассы является своеобразное отношение ее элементов друг к другу, а именно деление на своих и чужих. Свои — это я, мы, как семья или небольшая группа по интересу, чужие — все остальные. Причем в чужом поведении, тем более в мотивах этого поведения, своим не следует особенно разбираться. Пусть чужие занимаются своими делами и не лезут в наши. Свои полагаются только на себя и своих близких. Частная жизнь для них — единственная сфера, где существует ответственность и солидарность. Отмечено, что ориентация на частные связи — закономерное явление в период кризисов, к каковым, безусловно, относится и наш переходный период. Рационоситель — человек, семья, группа, в отличие от социоэлемента, стремится не к истине, а к адекватности, занятию, захвату той ему одному предназначенной общественно-экономической ниши, в рамках которой имеет смысл и право развития его индивидуальности по уже отмеченному пути, чтобы жить лучше. Социомасса подобна алкоголю. В малых дозах это плюралистическая пищевая добавка. В больших — тоталитарный наркотик, дурман. И непомерная величина социомассы, возникающая только за счет сдавливания и отторжения от экономической жизни рациомассы, приводит к серьезным общественно-политическим катаклизмам. Социальные лжеистины, как правило, плавно перетекающие в мракобесие, начиная с диктатуры пролетариата и права наций на самоопределение и кончая религиозным фанатизмом, сжимают рациомассу до некоторого призрачного состояния, позволяющего просвещать напрямую биомассу со всеми вытекающими катастрофическими последствиями. Гражданские и национально-освободительные войны, кровавые межконфессиональные конфликты и идейный терроризм — только часть прошлых, настоящих и будущих трагедий, ответственность за которые несет узурпаторская максимизация социомассы. Отмеченная в начале статьи тенденция выдавливания рациомассы социомассы есть признак хозяйственно-политической стабилизации переходного процесса на пути России к расширенному обществу. По фон Хайеку. То есть к такой общественной системе, в которой люди или группы людей заняты исключительно достижением личных целей, а необходимое согласование общественных сил определяется их договорным взаимодействием. Тогда источником власти становятся не сомнительные институты социомассы, типа бюрократических вертикалей, а закон, только которому и нужно подчиняться или обходить его, если он слаб. Замена власти людей властью закона совершенно реальная, имманентная, внутренне присущая цель рациомассы, составляющей численно и идейно основной электорат законотворческих общественных институтов. И о фетишах. Любовь без предмета любви — беспредметная любовь, то есть чушь. В частности, это любовь к отеческим гробам наших социоэкономистов. К примеру, уважаемый академик всех времен Львов сожалеет, что господствующая элита не осознала, что любая власть не обладает и никогда не будет обладать секретом построения справедливого общества без учета духовного и нравственного возрождения. В рамках наших представлений определенно и вполне доказуемо показано, что господствующей элите, для нас некой мизерной части социомассы, ничего и не надо осознавать, а тем более постигать несуществующие секреты, так как предмет их исследований и руководящих рекомендаций — биомасса, а контрольный пакет акций переходного процесса у рациомассы, которая по своей сущности и в своем качестве в руководящей и направляющей силе соционосителей не нуждается. Вот такой слоеный пирог печет нам история. и чуть прибавить лишнего пламени в печке, подгорит толстая биокорка, забудешь включить огонек вовремя, загниет блюдо социоплесенью, а на умеренном огне пирог с рационачинкой изготовится съедобным. Но кто же повар? Конечно же, не царь и не герой, а Бог, закон саморегуляции больших систем, в нашем случае мировой цивилизации. Ее-то не отменишь. Стабилизация рациомассы — естественный признак перехода общества к цивилизованным формам развития, и наша страна объективно на верном пути.